Глава 51. Ассоциация рыцарей. Глаза жирного округлились. Подумать только, что шестикраткий уровень в небесном звездном павильоне на самом деле содержит искусство культивации на пике уровня Юаньфу. Если это так, то как насчет 7-го уровня, 8-го уровня и 9-го уровня? Старшая сестра, может ли быть, что на 7-м уровне и дальше имеется искусство культивации сферы небесного ковша, а также врожденные техники небесного уровня? Луахуан засмеялась. Наша императорская звездная академия существует уже несколько тысяч лет. Это не должно быть слишком удивительно, что тут есть искусство культивации уровня небесного ковша. Но что касается конкретных деталей, я не слишком уверена. Ведь никогда не бывало там раньше. Даже с техниками уровня небесного ковша не было никакой гарантии, что кто-то достигнет царства небесного ковша, просто культивируя их. Критический момент все еще зависел от таланта культиватора. С богатой историей, насчитывающейся несколько тысяч лет, это действительно неудивительно для Академии, обладать искусствами и техниками уровня небесного ковша. И кроме того, ты можешь позволить себе стоимость подъема до 7-го уровня? Луахуан слегка улыбнулась. Даже если вы не можете попасть в топ-30 рейтинга среди новых студентов, вы могли бы напрямую обменять метеоритные камни юань, чтобы поднять уровень нефритового медальона. Если у вас недостаточно метеоритных камней, вы могли бы взяться за миссию Двора Славы в обмен на повышение класса медальона. Миссия, которая стоит 1000 метеоритных камней юань 2 гослоя, я даже не смею представить себе трудности, связанные с ней. Толстяк пробормотал. Я думал, что Академия даст мне бесплатно метеоритные камни юань для развития, но я ошибалась. Так неправильно. Школа предоставляет вам лучшие условия для развития, а также создает конкурентную среду. Если вы не можете бороться за нее, это просто означает, что ты бездарь. Если каждый ученик будет зависеть от Академии насчет ресурсов культивации, Императорская Звездная Академия уже не называлась бы Императорской Звездной Академией. Луахуан засмеялась и ответила. Ладно, мне пора уходить. Наслаждайтесь своим временем здесь. И последнее. В небесном лесу снов запрещается вредить настоящим телам других культиваторов, в то время как их сознание в сновидении. Сказав это, Луахуан удалилась. Были следы нежелания в глазах толстяка, но он не посмел следовать за Луахуан. В конце концов, он мог только следовать примеру Цинь Вентяня, и он начал убирать маленький домик, где они остановились. «Мы должны пойти и взглянуть на небесный лес снов», — Фен Ли усмехнулся и спросил Цинь Вентяня. «Хорошо». Цинь Вентянь согласился. Он хотел сам испытать таинственный лес. После выхода из дома, они начали пробираться к входу в небесный лес снов, и постепенно начали ощущать, как следы сонливости появлялись у них, заставляя их чувствовать себя немного сонными. Как мощно! Грозная сила старшего, создавшего это место, уже достигла пика в области Юаньфу. Я думаю, что он даже использовал помощь различных массивов и образований, помимо его собственных сил, чтобы создать эту территорию, известную как Небесный лес снов. Цинь Вентянь подумал в своем сердце, как он увидел несколько фигур в состоянии сна, лежащих под древними деревьями. Это должно быть его сокурсники, которые пришли, чтобы испытать эффект от небесного леса снов. Там есть красивая девушка с другой стороны. Жирный не удосужился подумать о конкретных деталях. Он, взглянув на свое окружение, обнаружил молодую девушку, которая только что вошла в небесный лес снов. Она медленно присела под деревом и провалилась в сон. Под безмолвным взглядом Цинь Вентяня, Жирный побежал прямо к симпатичной девушке, сел рядом с ней и закрыл глаза. Это заставило Цинь Вентяня стереть слой пота с бровей. Этот Жирный, просто слишком. Чувство сонливости становилось все плотнее. Цинь Вентянь пошел в сторону Фен Ли и тоже закрыл глаза. Очень быстро он вошел в состояние сна. В сновидении Цинь Вентянь размышлял над его окрестностями. В этот момент он был в городе, в окружении нескольких других людей. Фен Ли и Леди были недалеко от него, потому что они вошли в лес в той же области, их позиции не были слишком далекими друг от друга, когда они были в сновидении. «Привет, меня зовут Фен Ли. Это ваш первый раз, когда вы вошли в небесный лес снов?» — Жирный спросил молодую девушку. «Нет, я была здесь несколько раз раньше. Меня зовут Шина. На самом деле, я встречала тебя раньше. Вы были настолько впечатляющими во время рейтингового конкурса». Шина улыбнулась, когда она взглянула на Фен Ли. В тот день, когда Цинь Вентянь и Фен Ли убили Арфана на арене, В результате этот инцидент видели все новые студенты, это привело к тому, что новые студенты поклоняются на них. О, Жирный показался слегка смущенным, как он робко улыбнулся, ради моего брата, умереть даже 10 000 раз, ничего. К счастью, мы прошли этот инцидент без казусов. Я чувствую, что наши судьбы, так или иначе связаны. Подумать только, что первая красивая девушка, которую я встретил в лесу, будешь ты. Щеки Шины покраснели. Она чувствовала себя неловко, услышав слова толстяка. Кхе-кхе. Цинь Вэньтянь нарочно кашлянул, врываясь в их разговор. Это было необходимо, чтобы спасти невинную девушку от лап толстяка. Цинь Вэньтянь. Радость расцвела на лице Шины, как ее глаза заблестели. Цинь Вэньтянь уже стал самой горячо обсуждаемой темой среди новых студентов. Убийство орфана в тот день, когда он вошел в Императорскую Звездную Академию и астральная душа с 4М небесным слоем. Это был беспрецедентный случай, что сделало его первым в истории Императорской Звездной Академии, имеющего такие достижения. Как он заметил выражение на лице Шины, толстяк смотрел на Цинь Вэньтяня со скрытой обидой. Как смеет Цинь Вэньтянь уничтожать зарождающуюся любовь, которая была между ним и Шиной? Шина, не могла бы ты объяснить нам подробнее об этом месте? Цинь Вэньтянь стал спрашивать и наблюдал за его окружением. Те, кто конденсировали астральные души типа сон или культивируемые техники типа сон, будут в состоянии принести других в их сновидения. Другие, которые были введены в сновидения, по-прежнему сохраняют свои собственные намерения и волю. Так же, как когда он культивирует искусство грез, он знает, что он собирался сделать внутри сновидения, которое он создал. Сейчас было точно такое же правило. Все сохранили свои желания и намерения, но все они зашли в сновидение, созданное грозным старшим. Это была сила царства сна. Правильно. Мы находимся внутри города в иллюзии. Студенты из 4 великих академий появляются в этом городе иллюзий. Ведь сон остается сном. Люди могут поступать здесь, как им заблагорассудится, без ограничений, чтобы сдержать их. Таким образом, город очень хаотичен. Есть кровавые бои, и бойни постоянно происходят, особенно между 4 великими академиями. Поскольку они стремятся повысить свои боевые способности, жестокие ситуации происходят часто. Шина продолжила. Есть люди, которые любят бои просто так. Они обычно ходят вокруг, призывая других. Как нам выйти из сновидения? Цинь Вэньтянь спросил. Если бы это было сновидение, которое создал он мог бы покинуть его небольшим намерением своей воли. Но теперь, когда он был в сновидении, созданное кем-то другим, выйти было бы не так легко. Вы видите, то очень высокое здание. Шина указал на высокое здание, что, казалось, достигает небес. Немного дальше, там тоже было другое подобной формы здание. Под каждым из этих зданий есть дверь, которая выведет вас из сновидения. С улыбкой, Шина продолжила, есть и другой способ. Смерть тоже позволит вам выйти из сновидений. Однако, естественно, никто не будет готов умереть для того, чтобы выйти. Босс, вы хотите пойти искать старшую Луахуан? Если это так, то почему бы вам не пойти сейчас? Я буду сопровождать Шину от вашего имени. Толстяк невольно встрял после того, как он увидел, как Шина сосредотачивала все свое внимание на Цинь Вэньтяне. Цинь Вэньтянь посмотрел на толстяка, только чтобы увидеть, как Жирный подмигивал ему. Видя это, Цинь Вэньтянь молча вздохнул в его сердце. Какой бессовестный человек. Хорошо, я пойду искать старшую сестру Луахуан, вы идите. Цинь Вэньтянь решил помочь толстяку один раз и повернулся, уходя с этого места. Шина могла идти только с толстяком, как они пошли о город иллюзий. Хотя этот город был очень просторным, люди были везде, и борьба может произойти в любой момент. А в этот момент Цинь Вэньтянь нахмурил брови. Его острые чувства сказали ему, что кто-то смотрит на него. Цинь Вэньтянь не делал никаких признаков того, что он заметил это, и продолжал беспорядочно гулять по улицам, в то время как тайно направлялся в сторону одного из зданий для выхода. Таким образом, если случится любой несчастный случай, он может быстро выйти из небесного леса снов. В то же время, как Цинь Вэньтянь почувствовал шпионаж, Фэн Ли почувствовал то же самое. Его глаза сузились, прежде чем он повернулся к Шине и заявил: «Шина, извини, я должен сделать кое-что, поэтому мне нужно будет выйти. Я сопровожу тебя в следующий раз». Замешательство появилось на лице Шины, но она медленно кивнула головой. «Хорошо, но мы сейчас находимся довольно далеко от выхода. Если вы хотите вернуться, вы должны идти в направлении Цинвентяня». «Хорошо». Толстяк ухмыльнулся, как он ушел. В этот момент появились несколько фигур в различных уголках. Жирный остановил шаги, зная, что он был окружен. Его выражение стало безобразным. «Рыцари!» Шина вздрогнула, она увидела, что фигуры были одеты в одинаковом стиле одежды с символикой ассоциации рыцарей на ней. Эти люди были из ассоциации рыцарей, и казалось, что они хотели расправиться с Фенли. «Фенли, нужно очень быстро бежать, они из ассоциации рыцарей!» Шина обеспокоенно воскликнула. Фенли мог только горько улыбнуться. Он хотел сбежать, но все эти люди были на уровне развития, который был выше его. Так что было невозможно убежать. Члены ассоциации рыцаря подходили ближе и ближе, как их астральные копья материализовались в руках, испуская убийственное намерение. В результате цвет лица Шины превратился в бледно-белый. Они хотели убить Фенли. Далеко на расстоянии было много людей, акцентирующих свое внимание на этом месте. Студенты от Императорской Звездной Академии знали о Фенли, но они могли только покачать головой и тихо вздыхать в их сердцах. Этому человеку по-настоящему не повезло. Подул ветер, как более 10 рыцарей из ассоциации рыцарей бросилось к Фенли. Сильный ветер, создаваемый их движениями, был настолько мощным, что оно угрожающе разрывал пространство. В такой ситуации толстяк точно знал, что он умрет. Он закрыл глаза и не делал даже малейшего сопротивления. Аркх! Жалкий вопль, наполненный душераздирающей агонией, разносился в воздухе, вселяя страх в сердца многих, как они посмотрели в том направлении. Многие сильно содрогнулись в их сердца, когда они поняли, что произошло. Его руки, ноги и почти все остальные части тела Фенли было пронизаны астральными копьями. Только пятна остались нетронутыми, его сердце и голова. Следовательно, жирный, кто ожидал смерти, был жив в таком полумертвом состоянии, страдая от агонии, которая была даже хуже, чем смерть. «Вы выпускники нашей академии, зачем вы все это делаете с ним?» Лицо Шины было бледным, совершенно лишенным крови. Все в этой группе людей были сильными культиваторами, принадлежащие к ассоциации рыцарей. Подумать только, что они будут делать подобное с новым учеником. «Ты тоже хочешь попробовать это?» Пара холодных глаз посмотрели в ее сторону, испугав Шину так сильно, что она не смела говорить. Как беспощадно. Зрители были молчаливы. Ассоциация рыцарей была одной из 4 сильнейших объединений в студенческом союзе, но они на самом деле сделали это с новым учеником. Это было очень безжалостное действие. Наверное, это сон. Толстяк стиснул зубы от боли. Кровь обильно текла из его тела. Подняв голову, он увидел фигуру, стоящую на крыше соседнего здания, которая носила одежду из ассоциации рыцарей. Арчон, член ассоциации рыцарей. Глава 52, гордость номера 1. Заполненный чрезвычайной неприветливостью, острый пристальный взгляд Архана проник через воздух и приземлялся на Фаньле. Он все еще мог ясно помнить стыд, который он чувствовал месяц назад, когда он тянул тело Арфана назад в клан, как и пристальный взгляд его семьи. Такое унижение было тем, что он никогда не забудет. «Сукин сын, тебе лучше удостовериться, что я мертв. Если нет, я убью тебя рано или поздно». Фаньле усмехнулся, поскольку кровь просочилась из уголков его рта, это заставило выглядеть его чрезвычайно жалким. «А-а-а!» Фаньле выпустил еще один крик, даже до того, как звук его голоса исчез. Один из рыцарей прокрутил длинное копье, которое пронзало его тело. Хотя это был всего лишь сон, боль и агония были настолько сильны, что они врезались в его кости и запечатлелись глубоко в его сердце. Он хотел умереть, но в этот момент он был даже не в силах закончить свою собственную жизнь. Услышав крики агонии, Цинвэньтянь безумно бросился в сторону направления Фаньле. Рядом с ним были несколько фигур, принадлежащих к ассоциации рыцаря, но они не сделали ничего, чтобы остановить его приближение к Фаньле. Фигуры внимательно следили за Цинвэньтянь, почти как если бы они намеренно хотели посмотреть, какой будет его реакция, увидев плачевное состояние Фаньле. Когда Цинвэньтянь наконец прибыл, все тело Фаньле было уже в крови. Около него дрожала Шина. Она никогда не думала, что мыс видений может быть таким жестоким и безжалостным местом. Толстяк. Глаза Цинвэньтяня покраснели. Благодаря огромным усилиям, толстяк повернул голову. После того, как он видел фигуру Цинвэньтяня, он усмехнулся. «Босс, уйдите с мыса видения и разбудите меня». не делайте этого. Он страдает от таких ран только в пределах мыса мечты. Если он будет насильно пробужден извне, будут ужасающие последствия. В этот момент несколько фигур появились наверху соседних зданий. Тот, который говорил, не был никем другим, как Ло Хуань. Ее пристальный взгляд был направлен на Эрхана, затем она холодно заявила: «Ассоциация рыцаря мобилизовала много сильных культиваторов только, чтобы запугать нового студента. Вы действительно заставили меня видеть пик бесстыдства сегодня». Архан проигнорировал Ло Хуаня. Его холодные и высокомерные глаза остановились на Цин Вэньтяне. Он ответил: «Я только хочу, чтобы вы поняли простую правду. В этом мире талант ничего не значит. Дни в будущем все еще долги, поэтому вам лучше приготовиться открыть глаза и увидеть, какова действительность. Убить». Архан выплюнул слово, и, услышав команду, все рыцари безумно бросились в сторону Цин Вэньтяня. Шумиха. Ло Хуань и остальные тут же спрыгнули со зданий, и пока прыгали, она смотрела в сторону Цин Вэньтяня. Запомните, внутри мыса видений, лучшей ситуацией для побежденного противника является смерть. Цин Вэньтянь обратил свой взор к культиватору, который принадлежал к ассоциации рыцаря и бежал на него. Внезапно, он вышел вперед с такой силой, что заставил землю дрожать. Ужасающие копья света, похожие на злобного дракона, вырвалось вперед. Цин Вэньтянь слегка наклонил свое тело, добровольно разрешая копью пронзить его прямо в сердце. В то же время, он обрушил тиранического силу кулака подчинения дракона, используя копье в нем в качестве рычага. Он толкнул копье глубже в тело, чтобы стать ближе к противнику, и его кулак полностью взорвал голову рыцаря. Через минуту Цин Вэньтянь чувствовал себя умирающим внутри мыса видений. Даже если он умрет, он забрал одного вместе с собой. Ху! В небесном лесу Цин Вэньтянь открыл глаза, глубоко вдыхая воздух. Его сердце быстро билось. Всего мгновение назад он испытал смерть в пространственной сфере. То чувство, даже при том, что он знал, что это было наваждением, не было похоже, что он будет готов пройти это снова. Сделав глубокий вдох, Цин Вэньтянь пытался успокоить свое душевное состояние, когда он смотрел на Фань Ле, чье тело сильно дрожало. Его лицо было искажено, отражая факт, что он был в огромных муках. Толстяк. Цин Вэньтянь сжал обе руки в кулаки. Наблюдая, как сильно толстяк страдал, сердце Цин Вэньтяня также чувствовало боль. «А-а-а-а!» Толстяк внезапно вскрикнул. Его глаза распахнулись, как только его тело растянулось по земле. Делая на огромные вдохи, его тело продолжало дрожать непреднамеренно. Тот сукин сын. Толстяк восстановился спустя некоторое время до того, как он поднял голову. Его глаза сузились, вспыхнув с холодным и убийственным светом. «Ты в порядке?» – спросил Цин Вэньтянь с немного испуганным тоном, когда посмотрел в сторону толстяка. «Не волнуйтесь, это просто сон». Толстяк усмехнулся, пытаясь быть забыть о том, что произошло. Однако холодный свет в его глазах выдавал его. События, которые произошли на мысе видений, были чем-то, что он никогда не сможет забыть. «Мы не можем остаться здесь. Сонливость начинается снова. Давайте уедем сначала». Встав, толстяк и Цин Вэньтянь быстро направились к выходу. «Как вы вышли из наваждения?» – спросил Цин Вэньтянь. «Старшая сестра Ло Хуан убил меня сама. Если бы не это, я боюсь, что все еще был бы там», – ответил Фань Ле. «Сегодня ассоциация рыцарей действительно преподала нам незабываемый урок. На самом деле», – Цин Вэньтянь кивнул головой. Они оба вернулись обратно в маленький домик и отдыхали. После того, как они покинули свои спальни, они обнаружили, что многие студенты направлялись к выходу в спальный район новых студентов. Быстро ассоциация рыцарей столкнулась с ассоциацией зеленого облака. «Там будет хорошее шоу», — воскликнул неизвестный студент. Цин Вэньтянь и Фань Лэ переглянулись за мгновение, прежде чем следовать за толпой. Урок, преподанный им ранее ассоциацией рыцарей, уже запечатлелся в их сердцах. Через некоторое время они прибыли в район в Императорской Звездной Академии. В окружении толпы людей, два старшекурсника Академии столкнулись лицом друг к другу. Холодная атмосфера повисла в воздухе. «Архан». Цин Вэньтянь сразу же обращается к Архану. Оказалось, что Архан и остальные из Ассоциации Рыцарей также покинули лес видений. Старшая сестра Ло Хуань тоже. Перед Арханом были Ло Хуань и другие. По-видимому, они принадлежали к Ассоциации Зеленого Облака. Цин Вэньтянь и Фань Лэ медленно двигались поближе к стороне, где был Ло Хуань. «Старшая сестра!» — крикнул Цин Вэньтянь. Красивые глаза Ло Хуань взглянули в его сторону и увидели их обоих. Она улыбнулась, когда посмотрела на Фань Лэ, после того, как вы пробудились ото сна, вы до сих пор помните, что испытали. Незабываемо. Это уже запечатлено в моем сердце», — ухмыльнулся толстяк. «Хорошо, не вините старшую сестру за то, что не рассказал об опасностях леса наваждений. Некоторые вещи лучше поняты после того, как лично их переживешь. Рассмотрим этот урок из ассоциации рыцаря. Несмотря на то, что было больно, помните, что вы до сих пор студенты Императорской Звездной Академии. Это только начало. Знайте, что Императорская Звездная Академия – это не место для слабаков. Я буду давать вам обоим только некоторую базовую информацию. Что касается остального, вы должны будете понять все сами». Ло Хуань улыбнулась. «Вы ненавидите ассоциацию рыцарей, естественно». Толстяк рассмеялся. «Если это так, то подумайте о том, чтобы растоптать их своими ногами. Если вы этого не сделаете, то они растопчут вас, так же, как то, что произошло внутри пространственной сферы, мыса мечты». Ло Хуань продолжал улыбаться, но теперь появились следы мудрости, содержащиеся в ее улыбке. «Ассоциация рыцарей действительно впечатляет, мобилизуя такую мощную силу, чтобы заманить в засаду двух новых студентов внутри леса наваждений». Ло Хуань перевела взгляд на членов ассоциации рыцарей. В ее взгляде можно было увидеть холодный мерцающий свет, похожий на острые мечи. «Ну и что?» – ответил Архан, глядя на Цинь Вэньтянь и Фань Лэ с холодным лицом. Он продолжил. «Это только начало. Бесстыжая дворняжка». Горный нрав взлетел, как он заорал на Архана. «У вас нет права, чтобы говорить со мной». Архан бросил взгляд на гору прежде, чем переместить свой пристальный взгляд на Ло Хуань. Углы его губ вились в холодной и неприятной улыбке, когда он говорил: «Конфликты и сражения между ассоциацией рыцаря и ассоциацией зеленого облака продолжаются в течение долгого времени. Почему бы не остановиться его и не попробовать что-то новое, решив вопрос раз и навсегда?» «Что вы имеете в виду?» – спросила Ло Хуань. «Наша ассоциация рыцарей приняла двух новых студентов. Кажется, что ваша ассоциация зеленого облака приняла тоже. Давайте приведем сражение с четырьмя людьми». «Как это звучит?» С улыбкой Архан смотрел на Ло Хуаня, заставляя выражение на лице Ло Хуаня стать неприглядным. Все знали, что ассоциация, в которую было принято больше студентов, без сомнения, ассоциация рыцарей. Причина была очень проста. Члены ассоциации рыцарей принадлежали к аристократическим кланам. С тех пор, как Императорская Звездная Академия была создана, их единственной целью было ухаживать за самыми сильными звездными военными культиваторами, игнорируя все остальное. Единственной вещью, которая имела значение, была сила частного лица, а также его талант. Было много богатых и сильных кланов, находящихся в столице королевства. Однако многие потомки не соответствовали своему аристократическому стереотипу. Фактически, среди них было много элит, которые входили в Императорскую Звездную Академию при помощи ресурсов культивирования. В конечном счете, поскольку число аристократических студентов росло, они постепенно сформировали группу, которая стала основой для Ассоциации Рыцарей. Учреждение Ассоциации Рыцарей заставило Императорскую Звездную Академию быть переполненной порывом аристократического ветра. Это, в свою очередь, привел к рождению Ассоциации Зеленого Облака. Ассоциация Зеленого Облака была составлена из студентов Императорской Звездной Академии, которые чувствовали, что не должно быть ассоциации, которая состоит исключительно из участников от аристократических кланов. Они чувствовали, что Императорская Звездная Академия должна остаться местом, где все, независимо от прошлого, могли расти в мире. Таким образом, четыре больших ассоциации Альянс студентов, Ассоциация рыцарей и Ассоциация зеленого облака всегда сталкивались лбами из-за их различных взглядов. Фактически, даже прежде чем Ассоциация рыцарей и Ассоциация зеленого облака были созданы, Небесная ассоциация демона уже существовала в Академии. Небесная ассоциация демона была связью самой длинной истории. Наконец, была ассоциация Асура, последняя из ассоциаций, которая будет установлена. Они не могли быть обеспокоены, чтобы заботиться о других вопросах. В их умах культивирование было всем, таким образом, что члены ассоциации Асура были известны тем, что они были резки к себе. Обычно, они находились в темном лесу, подвергающимися жизненно важному обучению с демоническими животными и использующими опыт познания. Среди четырех больших ассоциаций ассоциация рыцаря была самой богатой. С богатствами, что они имели, вопрос для повышения их нефритовых медальонов был очень прост. Поэтому, среди новых студентов, Двое из трех лучших оцениваемых людей приняли решение присоединиться к ассоциации рыцаря. Это были занявший первое, Мужун Фэн, а также занявший третье заняло, Духао. Уровень культивирования Мужун Фэна был на 4М уровне артериальной сферы обращения, в то время как Духао был на 3М уровне. Цинь Вэньтянь и Фань Лэ были членами ассоциации «Зеленого облака». Их уровень культивирования был на 1М уровне артериальной сферы обращения. Архан предложил эту идею, потому что их ассоциация рыцарей обладала подавляющим преимуществом. Силуэты двух фигур вышли из-за Архана. Они не были никем другим, чем Мужун Фэн и Духао. Среди этой новой группы студентов Мужун Фэна считали как самого сильного, в то время как Цинь Вэньтяня считали как человека с самым высоким потенциалом. Когда они встретились своими пристальными взгляды, напряженность повисла в воздухе. «Я признаю, что с вашим талантом, у вас могут быть квалификации, чтобы стоять передо мной в будущем. Но сейчас, каждый раз, когда я слышу ваше имя, упоминаемое на одном дыхании с моим, оно вызывает у меня отвращение. Почему у Императорской Звездной Академии есть столько идиотов?» Слова Мужун Фэна были произнесены с легкостью, вызвав большое волнение среди зрителей. Победить всех противников легко — слова первого оцениваемого Мужун Фэна, который был одного возраста с Цинь Вэньтянем, было заполнено его собственное чувство недрогнувшей гордости и абсолютного убеждения. Глава 53. Вызов принят. В 16 лет иметь 4 и краткий уровень культивирования в области артериального кровообращения. Во всей стране Чу такой талант считался пиком гениальности. Мало того, астральные души Мужун Фэна не были слабыми. Его первая астральная душа конденсировалась со 2 го небесного слоя, в то время как его вторая астральная душа конденсировалась с 3 го небесного слоя. К тому же, как и Цинь Вэньтянь, он был чистым звездным боевым культиватором. Он только начал совершенствоваться после того, как конденсировал свои астральные души, используя промежуток времени всего в 1,5 года, чтобы совершенствовать свое тело и перейти в область артериального кровообращения. Этот тип таланта уже считался очень редким. Не все будут как Цинь Вэньтянь, который использовал астральные ци, получаемые из созвездия родом из 5 го небесного слоя, в дополнение к использованию чрезвычайно жестокой техники 1000 закаленных молотов, чтобы закалить и усовершенствовать свое тело. Конечно, окончательный эффект будет лучше, более чем в десятки раз по сравнению с результатами нормального культивирования. Намерение Мужун Фэна после слов было совершенно очевидно. Возможно, в будущем Цинь Вэньтянь будет иметь силы, чтобы противостоять ему, но сейчас он не обладает достаточной квалификацией, чтобы даже быть упомянутым в том же самом дыхании, как и он. Те, кто так сделал, были никем, просто дураками в глазах Мужун Фэна. Цинь Вэньтянь даже не взглянул на Мужун Фэна. Естественно, это было не из-за страха или ужаса. Честно говоря, он не понимал, что исходит от Мужун Фэна, и не было никакого желания, чтобы узнать это. После всего этого, не имело значения, насколько чудовищен был талант Мужун Фэна, что же он должен сделать с ним. Но в настоящее время Мужун Фэн представлял ассоциацию рыцаря. Поскольку это было дело, то сейчас ситуация была иной. У него было все, чтобы сделать его. Тем более, что не так давно толстяк был вынужден пройти крещение пытками. Затем Цинь Вэньтянь посмотрел в сторону толстяка. «Я принимаю решение». Фань Лэ встретился пристальным взглядом с Цинь Вэньтянем, когда задал вопрос. «Я поддержу вас независимо от того, какое решение вы примете». Цинь Вэньтянь усмехнулся. «Естественно, позвольте нам надрать из задницы». Фань Лэ улыбнулся, когда бросил взгляд на Ло Хуань. «Старшая сестра, так как они хотят играть, позволяет нам поиграть с ними. Что касается времени, давайте через месяц, начиная с данного дня. Вы уверены?» Ло Хуань посмотрела на Цинь Вэньтяня и на Фань Лэ. Их противники собирались быть действительно жестокими с ними. Фань Лэ пожал плечами и рассмеялся. «У этого толстяка меня нет такого количества камней метеора Юаня. Если это так, я могу только использовать этот метод, чтобы поднять качество моего звездного медальона нефрита императора. Студентам, которые заняли первые 3 места в ранге, давали привилегию поднять уровень их звездного медальона нефрита императора непосредственно до 3 го класса. Так как это имело место, почему бы не поднять его до 4 го класса сразу? Давайте добавим еще 200 камней метеора Юаня 2 го слоя как ставку стороны для этого сражения. Если вы побеждаете, разве вы не были бы в состоянии поднять уровень своего нефритового медальона к 4-му классу?» Архан холодно ответил, выслушав Фан Лэ. Его слова заставили окружающих зрителей проглатывать в холодном дыхании. 200 камней метеора Юаня 2 гослоя. Для студентов такое количество камней метеора Юаня было ужасающим. 100 камней метеора Юаня 2 гослоя были достаточны, чтобы поднять уровень нефритового медальона к 4-му классу. Не только для новых студентов, даже Ассоциация рыцарей считает эту сумму камней метеора Юаня астрономической. Однако они были уверены, что определенно выиграют. Это было сражение, которое было бы без неизвестности. Исход был уже совершенно ясен для них. Глаза Ло Хуань сузились. Эта сумма заставила бы Ассоциацию Зеленого Облака стать объектом для большого давления. Мы, Ассоциация Зеленого Облака, все еще в состоянии предоставить ставку в 200 камней метеора Юаня. Молодежь около Ло Хуань смеялась. Ло Хуань кивнула головой в сторону Эрхана, произнося: «Для начала я хочу прояснить. Есть два пункта, к которым я хочу обратиться. Во-первых, Цинь Вэньтянь и Фан Лэ не члены нашей Ассоциации Зеленого Облака. Наша Ассоциация Зеленого Облака вмешалась исключительно потому, что мы не можем видеть, насколько подлой может быть ассоциация вашего рыцаря. Группа старшекурсников, запугивающих двух новых студентов, как впечатляюще. Во-вторых, эту ставку Ассоциация Зеленого Облака принимает. Если они побеждают, все доходы должны пойти Цинь Вэньтянь и Фан Лэ. Но если они проигрывают, потери мы возьмем на себя, Ассоциация Зеленого Облака. В-третьих, Ассоциация Зеленого Облака отличается от Ассоциации Рыцаря. Мы никогда не использовали бы благосостояние в качестве источника вербовки. Что касается тех, кто хотел, присоединяются к нам для преимуществ, мы никогда не будем принимать их, даже если они были кем-то с экстраординарным талантом. Молодежь, стоящая около Ло Хуань, заметила небольшую улыбку в ее губах. Это было позицией Ассоциации Зеленого Облака, их собственный путь. По сравнению с Ассоциацией Рыцаря, они сильно отличались. Этот мир, в его ядре, был злобным миром, где прагматизм и преимущество управляли всем. Почему они должны были нести эту атмосферу в Императорскую Звездную Академию? Ассоциация Зеленого Облака с самого начала была настроена против этой идеи. Глупцы, Архан и остальные из Ассоциации Рыцаря именно так, свысока, смотрели на членов Ассоциации Зеленого Облака. С их точки зрения, как может быть сотрудничество без преимуществ? Все доверие строится на получении преимуществ. Один месяц с этого времени мысль о нем наполняет меня нетерпением. Архан собрал мужчин Ассоциации Рыцаря и уехал. Мужун Фэн глубоко уставился на Цинь Вэньтянь и Фан Лэ, поскольку странный взгляд стал просматриваться на его лице. Что вселило в вас обоих слепую веру, чтобы принять сражение? Если бы правила не разрешали студентам из одной школы убивать друг друга во время боя были изменены, то это было бы лучше. Духао тоже чувствовал себя странно. После окончания того предложения он уехал вместе с Мужун Фэном. Старшая сестра, вы, лидер Ассоциации Зеленого Облака, Цинь Вэньтянь поглядел на Ло Хуань, в его глазах было удивление. Однако Ло Хуань покачала головой и рассмеялась: я отвечаю за вопросы Ассоциации Зеленого Облака, как Архан ответил за вопросы Ассоциации Рыцаря. Лидер Ассоциации, сферы старшие Юань Фу, которые остались в Академии. Почему? Вы хотите рассмотреть вопрос о присоединении? Это не важно. В любом случае, с сегодняшнего дня и впредь, мое первое желание в Имперской Звездной Академии состоит в том, чтобы заставить Ассоциацию Рыцаря исчезнуть из нашей Академии без следа. Холодный блеск вспыхнул в глазах Цинь Вэньтяня. Он определенно поставил эту цель. Правда, не имеет значения, присоединитесь вы к Ассоциации Зеленого Облака или нет. Вы, парни, должны хорошо использовать этот месяц. Ло Хуань слегка улыбнулась. Всего через один месяц они должны были победить двоих из находящихся на вершине рейтинга студентов. Давление было действительно огромное. Время хорошо мне поработать. Фан Лэ тяжело вздохнул перед высказыванием: старшая сестра, босс, я вернусь к культивации в первую очередь. Глядя на отъезд толстяка, Цинь Вэньтянь испытал нарастающее чувство. Ранее он мог сказать, что вопрос сильно повлиял на толстяка. Даже если не для себя, ради толстяка, он старался бы изо всех сил увеличивать свою силу в течение этого месяца. Один месяц. Количество времени должно быть достаточным для него, чтобы продвинуться на 2 и краткий уровень области артериального кровообращения. Что касается увеличения его боевой способности, это должно зависеть от метода обработки духа, а также от врожденной техники «тысячи рук». Оба этих методов требовали, чтобы колоссальные суммы камней метеора Юаня поддержали его в его культивировании. «Кажется, что я должен буду совершить поездку вниз в божественный павильон оружия». Цин Вэньтянь роптал в сердце, прежде чем взглянуть на Ло Хуань. «Старшая сестра, мне разрешат покидать академию, когда я хочу». Ло Хуань естественно поняла то, что спрашивал Цин Вэньтянь. В настоящее время Цин Вэньтянь оскорбил клан Е и клан Ау, но он был в безопасности в имперской звездной академии. Однако, как только он покинет академию, будет ли он еще в безопасности? Будьте более осторожными. Ло Хуань улыбнулась. «Попытайся не дать людям шанс убить тебя. Если они хотят иметь дело с тобой открыто, они должны еще принять во внимание имперскую звездную академию». Ло Хуань полагала, что когда Цин Вэньтянь ступил ногой в имперскую звездную академию, его имя уже было принято во внимание академии. Если кто-то хотел причинить ему вред, они бы приняли во внимание власть, находящуюся позади Цин Вэньтяня. «Правильно». Цин Вэньтянь кивнул. Он тоже понял, что осторожность не повредит ему. «Упорно работай, младший брат. Старшая сестра возлагает надежды на тебя». Ло Хуань взъерошила волосы Цин Вэньтяня, заставляя Цин Вэньтяня улыбнуться. Маленький проказник внезапно появился откуда ни возьмись и прыгнул вверх. Приземлился на плечо Ло Хуань и начал облизывать ее лицо. «Какая развратная собака! Ха-ха, давайте пойдем!» Цин Вэньтянь улыбнулся, затем он повернулся и пошел. Маленький проказник спрыгнул с Ло Хуань и пошел следом за Цин Вэньтяня. Человек и животное направились в академию. Человек наклонил голову, заставляя лучи заходящего солнца упасть на лицо, прежде вспыхивающее в легкой улыбке. Даже в самых темных облаках был все еще луч надежды. Красивые глаза Ло Хуань искрились от радости и смеха, когда она смотрела на представление спины Цин Вэньтяня. Оба из ее младших братьев наполнили ее предвкушением. Когда же они засияют, как сияющее солнце? Бесчисленная пара глаз наблюдала отъезд Цин Вэньтяня. Они задались вопросом в сердцах: был бы этот человек первый человек в истории Имперской Звездной Академии, который убьет другого студента, занимающего место в турнире? Будет ли он в состоянии победить Му Жунфэна через один месяц? Цин Вэньтянь отправился к божественному павильону оружия искать Фрэнсиса, у которого было две необычайно хороших новости, чтобы передать Цин Вэньтяню. Три божественных оружия, которые он выковал ранее, были удержаны намеренно и продаваться через аукцион после некоторого времени. Оружие вызывало огромную бурю волнений. Божественный отпечаток, начертанный Цин Вэньтянем, был назван происхождением божественного отпечатка. Мало того, что это могло повысить статистику оружия, это имело дополнительный эффект хранения звездной энергии, прежде чем быть развязанным в одном ударе, ловя противников врасплох. Эта способность могла использоваться в моментах опасности и спасти жизнь. Кроме того, было много любопытных оружейников и божественных инскрипционистов, кто хотел наблюдать эффекты и изучить божественные отпечатки, были все привлечены в божественный павильон оружия, и таким образом, каждый аукцион, который они проводили, затоплялся толпами людей. Второй хорошей новостью было то, что, с тех пор, как разряд Фрэнсиса был поднят, у него был шанс рассмотреть два и краткий уровень божественного отпечатка, принадлежащий божественному павильону оружия. В настоящее время Фрэнсис уже прорвался через барьеры и вступил в разряды 2-го уровня оружейников, повысив его статус. Для Цин Вэньтяня это было чрезвычайно хорошим сообщением. Пока Фрэнсис продолжал изучать рунические строки, постигая идеи его происхождения божественных отпечатков, и используя лучшие качественные материалы, чтобы создать 2 и краткий уровень божественное оружие, цена, за которую могло быть продано оружие, будет, конечно, непрерывно увеличиваться. В то время, даже если бы он хотел поднять уровень своего нефритового медальона к 5-му классу, то это все еще было бы выполнимо. Затем он сможет получить доступ к высшим уровням природных методов врожденных классов. Цин Вэньтянь сотрудничал с Фрэнсисом, когда они ковали еще больше божественного оружия, передавая их в божественный павильон оружия. В то же время, в обмен на божественное оружие, они требовали аванс в камнях метеора Юаня для культивирования Цин Вэньтяня, в то время как он одновременно изучал и проанализировал происхождение божественных отпечатков в его памяти. Полмесяца спустя, Цин Вэньтянь и Фрэнсис, наконец, использовал законченную версию происхождения божественный отпечаток, чтобы создать два и краткий уровень божественного оружия, передавая их Ян Чень. Ян Чень был чрезвычайно взволнован. Он немедленно сделал приготовление к аукциону, который будет проводиться, включая маркетинг и рекламу. Распространение новостей вокруг столицы королевства и вызвало большую волну волнений. Что касается Цинь Вэньтяня, он изолировал себя и ввел период обучения за закрытыми дверьми. Меридианы, поры и акупунктурные точки в его теле уже достигли предела в своем росте. Это означало, что все, чего ему не хватало, это один шаг, чтобы прорваться на два и краткий уровень области артериального кровообращения. Глава 54. Знакомый человек, старый знакомый, на выбор. В мгновение ока прошли 3 дня. Настал день аукциона. Хотя это было представлено как аукцион, божественный павильон оружия в настоящее время испытывал недостаток в места, чтобы провести его. Это была просто их тактика, чтобы завысить цену божественного оружия. Во время аукциона они показали бы более редкое и драгоценное божественное оружие, которое будет выставлено на продажу. В данный момент толпы людей затопляли второй уровень божественного павильона оружия. К счастью, главный зал божественного павильона оружия был чрезвычайно просторен, поэтому даже если бы пришло больше людей, то просторный главный зал все еще был бы в состоянии вместить их. Здесь собралось много авантюристов и любителей риска в темном лесу. Даже если бы они не смогли получить известный по слухам первый меч, они все еще могли бы поразглядывать витрины в божественном павильоне оружия. Возможно, нашлось бы оружие, более подходящее для них. И, конечно, борьба, чтобы получить первый меч, была предпринята многими оружейниками. Гретхен уже прибыла в божественный павильон оружия. Она отличалась от остальных. Касательно первого меча, она должна была получить его любой ценой. Ей было нужно превосходное божественное оружие, и по совпадению, она слышала разговоры относительно первого меча, которые заставляли ее сердце биться чаще. Кроме этого, если бы она могла так или иначе получить меч для своего хозяина, Мурина, изучить его, у него был бы шанс проанализировать и переделать суть идеи происхождения божественного отпечатка. Гретхен сопровождали несколько ее сокурсников. Все они были студентами, принадлежащими Королевской Академии. В конце концов, Гретхен, кроме того, что являлась ученицей Мурина, также принадлежала Королевской Академии. Фань Лэ тоже приехал сегодня. В течение нескольких дней Цинь Вэньтянь не возвращался в Академию, поэтому Фань Лэ знал, что Цинь Вэньтянь будет в божественном павильоне оружия. Сделав некоторые расспросы и обнаружив, что в божественном павильоне оружия сегодня будет выставлен первый меч, он решил приехать и поискать Цинь Вэньтяня. Мало того, его сопровождала Шиина. Фрэнсис и Цинь Вэньтянь тоже были в толпе. Они с нетерпением ожидали цену, которую предложат за среднее божественное оружие 2 уровня ряда. «Босс!» Цинь Вэньтянь услышал голос Фань Лэ, и поскольку Цинь Вэньтянь посмотрел в сторону голоса, он обнаружил, что Фэн Лэ объединился с Шииной, которая заставила его расплываться в улыбке. «Толстяк, хорошо, что ты здесь. Я здесь только потому, что мне любопытно», ответила несколько робко Шиина. «Шиина, очень застенчивый человек, лучше вам не говорить чепухи». Толстяк смеялся, однако она немного интересуется первым мечом. «О!» Цинь Вэньтянь бросил взгляд на Шину, только чтобы услышать ее высказывание. «Моя двоя астральная душа типа меча. Я знаю, что, вероятно, не смогу позволить себе первый меч, поэтому я буду искать здесь другое подходящее оружие». Пока она говорила, Шина переместила свой пристальный взгляд на стену меча в божественном павильоне оружия. Там был божественный меч, висящий там, испускал яркий блеск. Естественно, по его внешнему виду нельзя было сказать, является ли это божественное оружие исключительным или мусором. Можно было погрузить энергию Юаня в оружие, чтобы судить о его качествах для себя. Хороший меч. В данный момент голос раздался из толпы, заставляя обратить на владельца голоса множество пристальных взглядов. Голос был от молодого человека, который держал огромный винный бочонок. Его внешность заставляла непреднамеренно улыбаться людей в толпе. «Бессмертный пьющий вино, откуда вы знаете, является ли меч хорошим или нет, не прикасаясь к нему?» Кто-то рассмеялся. «Инстинкт». Бессмертный пьяный меч опустил винный бочонок, затем он покачал головой. «Вы не поймете. Ха-ха». Смотря на поведение бессмертного пьяного меча, больше людей стало смеяться. Цинь Вэньтянь тоже смеялся. Этот парень, он действительно был необычен и интересен. Он, бессмертный пьющий вино. Глаза Шиены мерцали, когда она смотрела на него. «Вы знаете его?» – спросил Цинь Вэньтянь. «Среди 10 одаренных столицы королевства он является третьим. Было бы странно, если бы я не слышала о нем прежде», – заявила Шиина. Это заставило Цинь Вэньтяня поразиться. Этот юноша, который так любит алкоголь, была признана третьим среди 10 одаренных. 10 одаренных столицы королевства относятся к элитным молодым людям, чей возраст меньше 20. Они все исключительные. Шиина была несколько удивлена. Третий в ранге, бессмертный пьющий вино, почему он сделал это, было чувство, будто он был слишком любезен и добродушен. В этот момент Цинь Вэньтянь только почувствовал, что холодный и пристальный взгляд был направлен на него. Поворачивая голову в направлении пристального взгляда, его глаза сузились. «Фрэнсис, это вы?» Гретхен никогда не ожидала столкнуться с Цинь Вэньтянем и Фрэнсисом в божественном павильоне оружия. Ранее, после инцидента в городе Гармонии Неба, Е-клан передал значительное количество ресурсов для ассоциации Звездной Реки. Эти ресурсы побудили Мурина позволять ей уходить в уединение за закрытыми дверями в Звездной Ассоциации Реки. Во время уединения Гретхен плавно перешла с 1-го уровня оружейника и вступила в разряды 2-го уровня оружейников, что значительно повысило ее статус в Ассоциации Звездной Реки. Она вернулась в Королевскую Академию несколько дней назад, и тех, кто были рядом с ней, и знали, что она встала оружейником 2-го уровня, начал пробовать различные способы, чтобы приблизиться к ней и улучшить свои отношения. Оружейник 2-го уровня никогда не должен был бы волноваться о связях и богатстве. Особенно такой молодой оружейник 2-го уровня, поскольку у Гретхен еще безграничное будущее. Если бы она позже стала оружейником 3-го уровня, то она стала бы фигурой, с которой даже культиваторы круга Юаньфу должны будут быть учтивыми. Божественный павильон оружия обладал несравненной властью в столице королевства. Поскольку у них было несколько оружейников, близко работающих с ними, богатство божественного павильона оружия уже достигло ужасающих пропорций. В этом мире богатство означало ресурсы культивирования. С достаточными ресурсами культивирования, естественно, были бы сильные культиваторы. Хмм. Фрэнсис холодно фыркнул при встрече Гретхен. Вещи, которые сделал Мурин, были навсегда запечатлены в его уме. Что касается ученика Мурина, она была слишком властной и высокомерной. Двое из вас фактически занимались тем, что придерживались друг друга. Промелькнул холодный блеск в глазах Гретхен, когда она посмотрела на них. Змеи и крысы принадлежали одной и той же дыре. Босс, кто эта женщина? Фан Лэ посмотрел на Цинь Вэньтяня. Бесстыдный пристальный взгляд Фан Лэ осмотрел Гретхен, от которого Цинь Вэньтянь тихонько вздохнул в сердце. Пока другая сторона была женщиной, этому товарищу определенно будет интересно. Но, конечно, у Гретхен было свое очарование. Несмотря на это, впечатление Цинь Вэньтяня о Гретхен не вызывало ничего хорошего. Цинь Вэньтянь все еще помнил тот день и высокомерный взгляд, когда Мурин вынудил его пойти в Ассоциацию Звездной Реки. Мурину и его ученику, это была честь для Цинь Вэньтяня быть приглашенным учеником Мурина. «Она, ученица презренного человека из Ассоциации Звездной Реки», — ответил Цинь Вэньтянь. «Нахал». Выражение Гретхен стало холодным. «Как смеешь ты оскорблять моего учителя? Вы ухаживаете за смертью, ты, нахал. Действительно ли ты боишься принять, что сделал Мурин?» Фрэнсис холодно ответил. «Когда я еще был в Ассоциации Звездной Реки, Мурин силой наращивал мой 2 и краткий уровень божественного отпечатка. Разве я не прав, что он – презренный человек?» Гретхен насмотрела Фрэнсис. Она никак не ожидала, что прошлогодний непритязательный, тихий Фрэнсис осмелится оскорблять ее уважаемого учителя, Мурина. «Раб собаки, если ты не упадешь на колени и принесешь извинения, ты можешь забыть об отъезде живым». Гретхен направила свой высокомерный пристальный взгляд на Фрэнсис. В ее глазах Фрэнсис был всего лишь рабом, но он фактически смел оскорблять ее уважаемого учителя перед нею. Если бы она ничего не сделала и позволила новостям об этом вопросе достичь ее учителя, который не похвалил бы за такое, это было бы чрезвычайно смущающим для нее. Выражение лица Фрэнсис стало чрезвычайно неприглядным, когда он услышал слова Гретхен. Вся его жизнь Фрэнсис всегда поддерживал и принимал почтительное поведение, имея дело с людьми более высоких классов. Даже когда он был оскорблен или унижен, он все еще приветствовал их с улыбкой. Но сегодня, тот, кто оскорблял его, был фактически девочкой-подростком. Действительно, студент перенимает характер мастера. Цинь Вэньтянь воскликнул, когда он напросил Гретхен. Что касается того, Какую Мурин сделал мне подлость, слово все еще далеко от того, чтобы описать его. Пристальный взгляд Гретхен перешел Цинь Вэньтяню. Она смотрела своими холодными, гордыми глазами. Странная улыбка появилась на ее лице, и она не пыталась замаскировать свое презрение. «Я действительно не понимаю, что вселяет в вас веру, чтобы произносить эти слова. Я надеюсь, что вы не сбежите, прежде чем этот аукцион закончится». После сказанного, пристальный взгляд Гретхен устремился на стену мечей перед ней, холодный блеск мерцал в ее глазах. Гретхен сопровождали три человека, у всех них в глазах были намеки на насмешки, когда смотрели на Цинь Вэньтяня и Фрэнсиса. Эти двое не знают, насколько высокими были небеса, думают, что они могут так оскорлять оружейника 2-го уровня. Мало того, что она была гением в создании оружия, она была также членом клана Гуаня, который учился в Королевской академии. Босс-уровень культивирования девочки довольно обычен, только 3 и краткий уровень области артериального кровообращения. А что касается 3 парней позади нее, 2 из них на 2-м уровне, но с последним будет довольно хлопотно. Он уже достиг 5-го уровня области артериального кровообращения. Фан Лэ прошептал, если они действительно должны будут бороться, было лучше сначала понять силу их противников, чтобы они могли подготовиться к возможным трудностям. Цинь Вэньтянь слегка кивнул головой, поскольку Фан Лэ усмехнулся, если мы действительно должны драться, мы оба объединимся и немедленно уничтожим девочку, прежде чем у других 3 будет шанс среагировать. Вы закончили? Блестящий свет мерцал в глазах Цинь Вэньтяня после услышанных уверенных слов Фан Лэ. Подмигивая, Фан Лэ сказал с некоторым удовлетворением, даже вы уже достигли 2-го уровня области артериального кровообращения. Что удивительного, что я достиг того же. Несколькими ночами ранее Цинь Вэньтяня сохранил тираническую астральную энергию, которую он поглотил, достигая своего предела, но ему удалось открыть его 2-кратный законченный круг артериальный звездный путь Меридиана. В настоящее время он мог сохранять еще больше астральной энергии, и потому, что у него теперь было 2 законченных пути Меридиана, его чувства, а также его способности к защите и нападению были существенно усилены. Почему ваши слова звучат так, будто вы думаете, что я не могу быть наравне с вами? Спросил Цинь Вэньтянь с очевидным любопытством в голосе. Нет-нет, не ошибаетесь, я просто запуталась в собственных мыслях. Толстяк усмехнулся, и его глаза заискрились ярким светом. Еще 10 дней я так взволнован. Камни метеора за 200 юаней. С такой большой суммой камней метеора ассоциация рыцаря будет, конечно, почувствует всю боль проигранного пари. Глава 055. Друзья и враги. Цинь Вэньтянь не мог дождаться битвы через 10 дней. Сейчас он и Фан Лэ оба продвинулись до 2-го уровня области артериального кровообращения. С небесной родословной огня Фан Лэ, проблем с духами не должно было возникнуть. А что касается Мужун Фэна, то он был большей проблемой. Не только уровень его культивирования был уже на 4-м уровне области артериального кровообращения, Цинь Вэньтянь не был уверен в том, что Мужун Фэн мог обладать другими козырными картами, поэтому, в течение этих 10 дней, Цинь Вэньтянь неуклонно самосовершенствовался. Он хотел усовершенствовать, по крайней мере, половину астральной энергии своего тела в божественную энергию. Только тогда он был бы в состоянии, используя божественную энергию своего тела и средний уровень врожденной техники 1000 отпечатка рук класса Земли, противостоять кому-то с 4-м уровнем уровни области артериального кровообращения. Проблема была в том, что эти 10 дней Мужун Фэн не будет сидеть, сложа руки. Ассоциация рыцаря определенно приложит все усилия, чтобы подготовить его к сражению. Чтобы усовершенствовать так много божественной энергии, камни метеора Юаня, это необходимость. У Цинь Вэньтяня будет достаточно их после продажи с аукциона первого меча. Сейчас танцор с саблями двигался в сторону стены мечей. Она повернула свой пристальный взгляд к публике и улыбнулась. Были приняты традиционные правила. Все могут предложить цену на аукционе. Лицо, предлагающее самую высокую цену, получит преимущество, но в конечном счете, решение продать меч все еще зависит от нашего божественного павильона оружия. Я полагаю, что все здесь слышали о первом мече, верно? Минимальная цена будет установлена в 10 камней метеора Юаня 2-го слоя. Уголки рта танцора с саблями устремились вверх, расплываясь в улыбке, но внутри ее сердце все еще непреднамеренно дрожало от минимальной цены. Божественное оружие обычного 2-го уровня стоило бы приблизительно 3 4 камней метеора Юаня 2 гослоя, но этот первый меч она не могла вообразить, какой цены он достигнет в конце аукциона. Естественно, для тех, с кем божественный павильон оружия хотел создать более тесные отношения, божественный павильон оружия мог сохранить право продать меч по более низкой цене. Это было их стандартным способом вести дело. Теперь, позвольте аукциону начаться. Танцор с саблями улыбнулась. 30 камней. Спокойный голос произнес из толпы. Старик шел дальше, приближаясь к стене меча. Это, старик Хань. Кажется, что у нас нет и шанса. Много людей ругались тихим голосом. Начальное предложение уже было 30 камней метеора юаней. Эта сумма остановила позади, разбив их надежды в осколки. Этот меч, я действительно люблю его. Однако у меня есть только 35 камней метеора юаня с собой. Я предложу все, давайте надеяться, что моя удача хороша. Воскликнул бессмертный пьющий вино, когда он приблизился к стене меча. 40 камней. Силуэты нескольких людей появились около стены меча. Они были никем другим, как Гретхен и ее группой. Цена меча была теперь взлетела к невообразимой высоте. Черт, я, ваш отец, брат столько опасных для жизни миссий и охотился на бесчисленных демонических животных. Я танцевал со смертью 10 лет, прежде чем я наконец накопил свое все состояние, стоимостью приблизительно в 10 камней метеора юаня 2 гослоя. Превосходно, действительно превосходно. Крупный мужчина выругался, в результате чего многие кивали в знак согласия с его словами. Неравенство богатства было слишком велико. Т.Л. Старик не отец Гретхен. Это просто фраза, которая часто используется для установления старшинства или превосходства. Цинь Вэньтянь тихо согласился. Это была столица королевства. Здесь, в городе Гармонии Неба, не совершали обмена камней метеора юаня 2 гослоя на рынке. Даже один и краткий слой камней метеора юаня копит большие кланы как бесценные сокровища. Обычно камни юаня использовались для сделок. Это действительно было неравенство богатства. Предложение Гретхен заставило всех затихнуть. Чрезвычайно важный аукцион не должен был быть засыпан бесчисленными заявками от участников торгов. Иногда бесценному сокровищу были нужны только несколько ставок, прежде чем оно было продано. Остальная часть аудитории просто служила бы фоном, чтобы выставить участника торгов в большем блеске. Однако у Цинь Вэньтяня, естественно, не было желания действовать как таковой фон. Так как Гретхен была так богата, он, несомненно, использует это в своих интересах и подведет ее. Девушка от клана Гуаня, я слышал, что вы уже прорвались и теперь вы на двоем уровнем оружейника. Этот старик был действительно впечатлен. Я не предложу цену против вас. Приветливо воскликнул старик Хань. Он тоже был на двоем уровне оружейника. Гретхен просто наклонила голову в направлении старика Ханя без намерения благодарить его. В конце концов, число людей, которые хотели льстить ей, было слишком велико, чтобы учитываться. 41 камень. Цинь Вэньтянь шагнул вперед. Намеки и улыбки могли быть заметны на его лицо. Бессмертный пьющий вино почти выплюнул вино, которое он пил, когда он слышал это. Вскоре после этого смех искрился в его глазах. Конечно, он знал, что Цинь Вэньтянь был тем, кто обработал этот меч. Бессмертный пьющий вино мог сказать, что этот товарищ планировал подставить девочку за ее камни метеора. Гретхен замерла, когда посмотрела на Цинь Вэньтяня ледяным пристальным взглядом. Что за вздорная попытка? Вы предлагаете цену или нет? Цинь Вэньтянь бросил взгляд на Гретхен. 45 камней. Гретхен впивалась взглядом в Цинь Вэньтяня перед озвучиванием предложения. 46. Цинь Вэньтянь усмехнулся, продолжая предлагать цену. Разве вы не боитесь, что первый меч может обжечь ваши руки, если вы получаете его? Говорил один из компаньона Гретхен. Его глаза были заполнены угрожающим блеском. Это не важно. После того, как я выиграю аукцион, я могу отдать этот меч другому культиватору как подарок. Например, я могу дать меч бессмертному пьющему вино. Фактически, не имеет значения, кому я отдам его. Просто у меня есть слишком много камней метеора юаня, чтобы экономить. Цинь Вэньтянь пожал плечами. Ты, самообладание покидало этого человека. Гретхен повернулась к танцору с саблями. Вы хотите проверить, есть ли у него так много камней метеора юаня с собой, прежде чем мы продолжим аукцион? Мисс Гретхен, вы не должны волноваться об этом. Это вопрос моего божественного павильона оружия. Или мисс Гретхен готова потратить все камни метеора юаня на вас, чтобы показать всем свое богатство? Если вы хотите, я бы не возражал. Стоя около танцора с саблями, Ян Чень улыбнулся, услышав отказ, выражение Гретхен стало ужасным. 50 камней, холодно ответила Гретхен. 51, Цинь Вэньтянь повысил. 55, Гретхен стиснула зубы. После того, как она прорвалась и стала оружейником 2-го уровня, ассоциация Звездной Реки и ее клан подарили ей много ресурсов, чтобы помочь ей в ее культивировании. В дополнение к ее предыдущим сбережениям у нее были камни метеора в общей сложности 60 юаней. Но в настоящее время, она собиралась исчерпать все свои сбережения только, чтобы приобрести этот меч происхождения. 56. Толстяк усмехнулся, когда он вмешался в план Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь бросил взгляд на толстяка, его улыбка становилась еще более широкой, обладал силой мысли, возложенную на него астральной душой, и в результате он имел чрезвычайно точное суждение и, возможно, выведет что-то из выражения Гретхен. 57. Неприветливым голосом сказала Гретхен, она достигла своего предела. В будущем камни метеора Юаня были ресурсом, в котором она не будет испытывать недостаток, но сегодня она скорее умерла бы, чем потеряла лицо. Что касается Цинь Вэньтяня, она позаботилась бы ним после того, как она получит первый меч. 58. Улыбка толстяка стала еще более сияющей. 60. Гретхен задохнулась. Вся толпа начала шептаться. Она фактически купила первый меч за 60 камней метеора юаней. Какая сумасшедшая цена. Она была безумна. Все были безумны. ТССС, ТССС, милая леди, вы действительно богаты. Я не могу позволить себе больше поднимать свое предложение. Фан Лэ показал бесстыжую улыбку на лице, когда он посмотрел на Гретхен. Гретхен застыла. Она потратила 60 камней метеора юаня 2-го слоя только, чтобы купить божественное оружие 2-го уровня. Даже при том, что меч был необычен, ее сердце все еще кровоточило. Я тоже не могу позволить себе большего. Цинь Вэньтянь пожал плечами и подмигнул толстяку. Точно так же, как он получил камни метеора за 60 юаней. Босс, толстяк сказал, вы знаете, что я знаю, взглянув на Цинь Вэньтяня, напоминая Цинь Вэньтяню не забыть о его помощи. Есть ли еще предложение? Танцор с саблями улыбнулся толпе. Предложение, моя задница. Цена слишком высока, я думаю, что просто пойду в один и краткий уровень и выберу оружие оттуда. Кто-то начал извергать вульгарность, заставив толпу смеяться. Действительно, эта цена была слишком ужасающей. 60 камней метеора юаня были достаточны, чтобы купить множество божественного оружия 2-го уровня. Так как все завершилось, мисс Гретхен, пожалуйста, пройдите сюда, чтобы мы могли завершить сделку. Улыбаясь, танцор с саблями пристально посмотрел на Гретхен. Сердце Гретхен немного дергалось, когда она передала все свое состояние камней метеора юаня танцору с саблями. Только после получения оплаты танцор с саблями передал первый меч ей. Ху! Гретхен наконец получил первый меч, но она не чувствовала радости в своей победе. Она холодно просмотрела на толстяка и Цинь Вэньтяня, ее глаза были заполнены намерением убить. Теперь, пора свести счеты между нами. Как вы хотите сделать это? Один на один, командный бой, толстяк сузил глаза, когда спрашивал. После слов Фан Лэ, Гретхен и три человека позади нее расхохотались, как будто они только что услышали самую забавную шутку в мире. Один на один, командный бой, вы даже квалифицированы. Самый сильный культиватор, который принял сторону Гретхен, выступил вперед, бросив взгляд на Фан Лэ. Если вы все будете льстить Гретхен и будете просить о милосердии прямо сейчас, то я сохраню ваши жизни сегодня. Пристальный взгляд Ван Чуна был заполнен преступным намерением. Он действительно не понимал, почему эта группа людей хотела настроить себя против Гретхен. Но в то же время, он был рад из-за этого. Если бы не они, у него не было бы шанса продемонстрировать свои достоинства. Нужно знать, что после того, как Гретхен стал оружейником 2-го уровня, были бесчисленные люди, пытающиеся улучшить свои отношения с ней. «Отвали!» — ленивый голос отозвался эхом, заставив Ван Чуна напрячься. «Кто в мире смеет сказать, чтобы он свалил?» Он переместил свой пристальный взгляд, ища источник того голоса. Неожиданно, его взор приземлился на юношу, который пил из винного бочонка. Выражение Ван Чуна изменилось. Даже цвет его лица стал зеленым. «Бессмертный, пьющий вино, этот вопрос не ваше дело», — холодно заявил Ван Чун. «Я считаю, что это мое дело, понятно». Бессмертный, пьющий вино, усмехнулся. «Даже если бы я не говорю вам уйти, были бы и другие, сказавшие вам те же самые слова. Оставьте недовольство между ними и Гретхен для них, чтобы они сами уладили этот вопрос. Если вы захотите сделать движение, то я могу гарантировать, что тот, кто станет на колени сегодня, определенно будет вами». После этого высказывания бессмертный пьющий вино встряхнул свой винный бочонок прежде, чем грустно вздохнуть. «Черт, у меня снова закончилось вино». Толпа тихо расходилась. Этот товарищ, он был пьян или нет, его слова перешли слишком быстро от одной темы к другой. После того, как этот вопрос был улажен, позвольте мне угостить вас вином. Цинь Вэньтянь улыбнулся, когда он обратился к бессмертному пьющему вином. Глаза бессмертной пьющей вино немедленно заискрились. Он смеялся, ваши слова, не убегайте потом, я действительно могу много выпить, пейте пока не напьетесь. Цинь Вэньтянь тоже смеялся, ему действительно понравилась личность этого бессмертного пьющего вино. Действительно, видимо сегодня мне действительно везет. Бессмертный пьющий вино был весь в нетерпении, он знал, что от сегодняшних доходов, 30 камней будут принадлежать божественному павильону оружия, в то время как другие 30, пойдут в карман Цинь Вэньтяня.